Глава 14. Проснувшись, я с удовольствием потянулась и побрела к умывальнику. Вот там-то и ждал меня сюрприз. Вволю наплескавшись прохладной водичкой, я подняла глаза к зеркалу и удивленно уставилась на конопатую скуластую физиономию. Моргнула раза два, а потом медленно, но неотвратимо начала понимать. Вчера перед сном я забыла выключить артефакт с иллюзией, а значит, он работал целую ночь. Даже нет. Дольше. Почти сутки. И теперь я понятия не имею, хватит ли его еще хотя бы на один день. Демоны, демоны, демоны. Целая шеренга демонов. Пришлось сделать несколько глубоких вдохов и выдохов и подумать, как быть. Единственный вариант, который пришел в голову, быстро спуститься вниз позавтракать, запереться в комнате, не забыв на этот раз выключить амулет, и ждать Диксона. Быстро проглотив овсянку, тосты с лимонным джемом и отвар, я собралась к себе, но по пути решила купить газету. Кинула монетку на поднос, взяла один экземпляр из свежей стопки и открыла первые страницы. Или это был день сюрпризов, или все демоны бездны сбежали, чтобы строить мне козни. С газетной полосы, благовоспитанно улыбаясь, на меня смотрела я сама. Сначала я вспомнила, как на каникулах мы с Ма и Лиззи заезжали в фотомастерскую. Там и была сделана эта карточка. И только потом обратила внимание на крупную подпись. «Разыскивается Эмма Дженкинс, 17 лет». Я закрыла газету и зашагала наверх. Ватные ноги не слушались, лестница так и норовила совершить какой-нибудь кульбит или сбить с ног. Открыть комнату тоже оказалось непросто. Руки дрожали, ключ не попадал в скважину. Заперев дверь, я дошла до кровати и рухнула на нее. Да, одно дело знать, что тебя ищут, и совсем другое — получить этому наглядное подтверждение. Я снова открыла газету и заставила себя тщательно изучить объявление. Разыскивается Эмма Дженкинс, 17 лет. Рост средний, худощавое телосложение, волосы темные, глаза серо-голубые, особых примет нет. Исчезла из общежития школы-распределителя Далвертона. С тех пор ее местонахождение неизвестно. Тому, кто предоставит информацию о пропавшей, обещано вознаграждение в размере 10 тысяч фунтов. Адрес, номер лангофона для связи. «Да», — печально подумала я, — «меня будут искать очень старательно. За эту сумму можно было купить небольшой уютный домик недалеко от Брэдфорда или новенький магикар». И тут же пришла подлая мыслишка. «Вдруг Эверт польстится на вознаграждение и выдаст меня?» Поразмыслив, я решила, что вряд ли это возможно. Диксон недолюбливает маг-контроль, а пока связь не разорвана, она быстренько притянет его туда, ко мне. Я снова посмотрела на фото. Почему меня начали искать так быстро? Алисия вернулась раньше времени? Или меня хватился кто-то еще? А может, Лестер заподозрил неладное и забил тревогу? Сейчас мне этого не узнать. Бедные Ма и Па. Сердце сжалось. Представила, как в доме раздается звонок, и Ма, удивленно, еще не веря, переспрашивает. «Пропала? Что значит «пропала»?» Как ходит по дому в растерянности и теребит платок в руке, как бросается к Па, как они оба места себе не находят. Я почувствовала себя ужасно. Потом подумала о Лестере. Его я тоже заставила поволноваться. Так и сидела, казнясь и представляя себе то одну трагическую картину, то другую. Пока не раздался громкий стук в дверь, а потом язычный глаз. «Малой, открывай родному брату!» Не оставляющий сомнений в том, кто пришел. «Это чтобы ты лишний раз хваталась за амулет», снизошел до пояснений Диксон, когда я закрыла за ним дверь. Одет он был более опрятно, чем вчера, но выглядел куда более усталым. Он принес тяжелый с виду черный тюк и, недолго думая, кинул его на пол. Взгляд менталиста снова скользнул по мне, по комнате, Зацепился за газету на кровати. «Вижу, ты уже в курсе». Он сел на кровать и принялся изучать объявление. «Да, это осложняет дело, но не слишком. Карточка, кстати, очень даже...» Я не успела обрадоваться какому-никакому комплименту, а Диксон уже продолжил. «Очень даже похоже на оригинал. Увы». Он отложил газету в сторону. «Ты купила вчера одежду, дорогая?» Я едва не потеряла дар речи. «Дорогая?» «Простая констатация факта. Не за каждого пропавшего предлагают такие деньги». Мой сообщник смотрел на меня кристально чистым взглядом. Впечатление портила бесконечно хитрая ухмылка. Я решила не поддаваться на бесконечные провокации. «Купила». «Прекрасно. Тогда переодевайся, собирай вещи и в дорогу. Я подожду внизу, заодно перехвачу чего-нибудь. Ужасно голоден». «Куда мы едем?» «В Спрингтон». «Спрингтон, Спрингтон. Что-то знакомое. Вспомнила. Это небольшой городок к югу от столицы, известный тем, что неподалеку расположена самая большая обитель источника. А почему именно туда?» «Там всегда много приезжих. Сейчас, увы, не летний сезон, но желающие посетить обитель находятся в любое время года». Посмотрев на мое озадаченное лицо, Диксон вздохнул и пояснил. «Среди приезжих проще затеряться, чтобы не вызвать подозрений». И уже вставая, добавил. «Ну и знакомства кое-какие у меня там есть. Так что Спрингтон ждет, и я жду внизу». С этими словами вышел за дверь. Чтобы мгновение спустя снова возникнуть на пороге и, направив на меня указательный палец, напомнить. «Про амулет не забудь». Хорошо, что краску, залившую мои щеки и уши при этих словах, он увидеть не успел. Ведь хотела ему про свою оплошность рассказать, но теперь не буду, иначе задразнит совсем. Я переоделась, сложила вещи, в которых убегала из школы, в объемный пакет, накинула шарф и подошла к зеркалу. Одежда сидела неплохо, хотя и куплена была без примерки. В зеркале отражалась молодая горожанка. Такую легко было представить за книжным прилавком или за учительским столом в начальной школе. Полюбовавшись собой еще немного, я включила амулет с иллюзией. Когда я спустилась вниз, Эверт уже заканчивал свою трапезу и одобрительно пробовал какой-то напиток из кружки. «О, братишка, готов уже? Перекусишь на дорожку?» Я покачала головой. «Пойду лучше с хозяйкой рассчитаюсь». Та была здесь и радушно мне улыбалась. «Правильное решение», — все-таки высказалась она, когда расчет был закончен, и заговорщицки подмигнула. «Держи старшего брата, с ним не пропадешь». Я кисло улыбнулась ей в ответ. Но когда снова подошла к Диксону, в ответ на его «все улажено», неожиданно доложила. «Хозяйка от тебя в восторге. Почему, интересно?» «Ну...» — он задумчиво потер подбородок. «Все просто. Видишь ли, я очень обаятельный». Он даже как будто не хвастался. Столь же непринужденно он мог бы сообщить, что ему 22 года, или что на обед он предпочитает свиной шницель с пюре. «И удивительно скромный». Я не удержалась от шпильки. «Чего нет, того нет», — развел руками мой сообщник. «Скромность и обаяние — не самое эффективное сочетание. Если, конечно, ты не выпускница школы благородных девиц. Ну что ж, если ты и вправду не желаешь подкрепиться, то нам пора». «Спасибо, хозяюшка, за теплый прием», — крикнул он хозяйке. Тара заулыбалась. «Приезжайте еще, только не втайне от матери. Ехать-то далеко вам». «До самого Эптона», — не задумываясь, соврал Диксон. «Всего хорошего». На этом мы распрощались с хозяйкой и отправились к стоянке извозчиков. Она была почти рядом, но все эти сумки и свертки ужасно мешали. Разумеется, мой лже-брат и не подумал мне помочь. Я уже собралась разозлиться, но вспомнила о том, что я в образе конопатого паренька. Пришлось смириться и поднатужиться. Все было неплохо, пока Диксон не прошипел. «Дорогой братец, не мог бы ты перестать вилять бедрами, как любимая наложница нерейского султана? И мне неловко, и люди оглядываются». «Я вовсе не...» — начала было возмущенно оправдываться я, но Диксон опередил меня. «Ты очень даже да». Пришлось срочно исправлять походку. И когда мы дошли до станции, и Диксон пошел договариваться с извозчиком, я поняла, что совсем устала. Тяжело же мальчишкам и топать по слоновьи, и пакеты таскать. Примерно половину пути мы проехали молча. Потом заботливый старший брат взялся за инструктаж. «Когда приедем на вокзал, постарайся идти спокойно, мальчишеским шагом, не привлекая внимания. Свертки с вещами неси перед собой, чтобы они слегка прикрывали лицо». «Ты думаешь, меня могут узнать и в таком виде?» «Официально нет, конечно. А вот неофициально — вполне. Другое дело, что эта задача неблагодарная. Карточек личин не делают, разве что словесные описания. Но лучше перестраховаться. На полицейских и на охранников не пялься, проходи мимо них спокойно. А еще лучше вокзал разглядывай, как будто в первый раз видишь. Паровик должен скоро отправиться. Купим билеты, да отдохнем немного. Как только объявят посадку, сразу и пойдем в вагон». Не глазеть на полицейских получалось плохо. Никогда не замечала, что на вокзале их так много. И все так пристально смотрят именно на меня. По крайней мере, мне так кажется. Чтобы хоть как-то себя отвлечь, пришлось рассматривать позолоченные детали отделки зала, роскошные люстры и то и дело восклицать. «Ух ты, какой смешной дядька на том портрете!» Или «А эти висюльки, интересно, из стекла или из хрусталя?» А вот увидеть свое изображение на стенде с важной информацией я была не готова. Спас положение Эверт, вернувшийся с билетами. Он слегка толкнул меня локтем в бок и громко хмыкнул. «Идем, хватит на девушек пялиться. Скоро нашу платформу объявят». И мы пошли, нагруженные сумками и свертками с вещами. Ко мне никто не бросался, не хватал, с портретом на стенде не сравнивал, и я понемногу успокоилась. А зря. Нам оставалось пройти совсем немного, но тут с Диксоном стало твориться что-то странное. Он уставился на меня округлившимися глазами, лицо вытянулось, он начал вертеться по сторонам и теснить меня к стене, к закутку, где пряталась дверь с табличкой «Для служебных нужд». С отчаянием, как мне показалось, он рванул эту дверь. Когда она открылась, он, не глядя, впихнул меня внутрь и шепнул: «Лицо прикрой чем-нибудь!» Я даже не успела испугаться. Помещение оказалось подсобкой. Здесь было очень мало света и очень много швабр, ведер, тряпок, стремянок и прочих нужных в хозяйстве вещей. Решив, что это очередная идиотская выходка моего «братца», я хотела выскочить и сказать ему все, что о нем думаю, схватилась за дверную ручку и сразу поняла, в чем дело. В ручку крепко вцепились тоненькие женские пальчики. «Демонова кочерышка! Моя иллюзия! Да чего же не вовремя? Что делать?» Поначалу мысли не было вовсе, кроме одной. «Ни за что отсюда не выйду». Потом я поняла, что если меня обнаружат в этой каморке, будет еще хуже. Надо выходить. Я обмотала голову шарфом, соорудив некое подобие капюшона, и быстро, чтобы лишить себя шанса пойти на попятную, открыла дверь и проскользнула в коридор. К счастью, меня никто не заметил. В зал я вошла, замирая от страха. Так и казалось, что меня сейчас же узнают и схватят. Но не успела я сделать несколько несмелых шагов, как мне навстречу кинулся Эверт. «Ты чего так долго? Больше никуда не отходи!» Он говорил со мной, как с маленьким ребенком, придерживал под руку и накрыл мою ладонь своей. «Вот уже и нашу платформу объявили. Все хорошо. Не волнуйся только. Давай возьмем наши вещи». Сумки он в этот раз взял сам, оставив мне только сверток с любимым платьем, который удачно заслонял меня от любопытных. И вот так, воркуя и хлопоча, и этим окончательно введя меня в ступор, я окончательно перестала понимать, что происходит. Эверт вел меня к выходу на перрон. У дверей маячили фигуры полицейских, и я затаила дыхание. «Хоть бы мы спокойно прошли, хоть бы мы спокойно прошли, хоть бы...» «Добрый день, мисси. Откиньте, пожалуйста, ваш шарф». Прозвучало вежливо, но тон полицейского не предполагал возражений. И меня это почти парализовало. Я встала как вкопанная, глядя в пол, не в силах вымолвить ни слова. Диксон очень крепко сжал мою ладонь. «Моя сестра немного не в себе и боится незнакомых мужчин», как будто извиняясь, пояснил он полицейским. «Разыскиваем пропавшую девушку, мастер», все так же вежливо пояснил полицейский, не позволяя пройти дальше. «Хорошо, минуточку». Диксон развернулся ко мне. «Марта, Марта, все хорошо. Мастер-полицейский только убедится, что ты — это ты, даже пальцем тебя не тронет». И он неожиданно, но быстро провел ладонями по моим щекам и лбу. «Ну же, сними шарф». Я, дрожа деревянными пальцами, размотала злосчастный шарф и подняла глаза на полицейского, готовясь к худшему. Однако полицейский мельком взглянул на мое лицо и поклонился, пропуская нас. «Прошу прощения, мисси Мастер, приятного путешествия». И мы пошли дальше, к платформе, на которой стоял наш паровик. Проходя мимо вагонов, я поняла, почему полицейский меня не узнал. Да и никто в мире не узнал бы, и я сама тоже. В вагонных окнах отражалась совсем другая девушка, светловолосая, с круглыми щечками и вздернутым носиком. Эверт пока что хранил молчание, был очень напряжен. Руку мою так и не отпустил, на меня даже мельком не посматривал. Приехать в Спрингтон нам предстояло поздним вечером, и я радовалась, что смогу отдохнуть и не думать о том, что меня узнают. И в то же время мне предстояло провести целый день бок о бок с магом, который зол на меня и не без причины. Пока мы устраивались в купе, проводник проверял наши билеты и предлагал напитки и теплые пледы, мой братец демонстративно не смотрел в мою сторону. Но как только за проводником закрылась дверь, Диксон уставился на меня неумолимо и немигающе. «Покажите маскирующий артефакт». Требовательно протянутая ладонь не оставляла шансов увернуться. Да я и не собиралась этого делать. Тихо вздохнула и, аккуратно сняв с шеи амулет, положила его на руку сидящего напротив мага. Тот поднес его поближе к глазам, провел над ним второй рукой и недобро хмыкнул. «Пустой. Вчера, когда мы с вами виделись, амулет был полон еще как минимум на треть». «Да, я забыла выключить его на ночь», — призналась я. «И когда же вы собирались мне об этом сообщить?» Не знаю, что было обиднее — его сдержанный, но явно издевательский тон или холодное отстраненное «вы». Как-то незаметно мы перешли на «ты», и я уже успела к этому привыкнуть. «Я хотела...» — мой голос казался мне жалким и глупым, но испугалась, что ты будешь ругаться. Да и слова подобрались не лучшие, надо признать. «Ругаться», — протянул он с непонятным мне выражением. «Видимо, я вас похвалить должен, да, воробушек? За то, что по вашей дурости вас чуть не сцапали в первый же день. А еще за то, что вы чуть не подставили меня, да? В вашей глупой головке уместилась мысль о том, что теперь мы с вами в одной связке? Или вы снова все запамятовали?» Диксон уже почти шипел. «Были бы мы в вагоне одни, он, думаю, кричал бы на меня в полный голос». Его голубые глаза потемнели от гнева и стали похожи на штормовое небо. Угораздило же связаться с этакой бестолочью. Самое обидное, что все сказанное Эвертом было правдой. В горле запершило, в глазах защипало. Пришлось срочно посмотреть в окно и глубоко вздохнуть, чтобы не разреветься на глазах у Диксона. «Эверт, прости меня, я виновата». «Вот так». Па всегда говорил, что признавать свои ошибки — признак силы, а не слабости. Теперь понятно, почему. О, Источник, как же это трудно — признавать свои ошибки. Шторм понемногу утихал, и я, не переставая, смотрела в окно. Мимо пробегали заборы, чахлые зимние рощицы, сельские домики, поля, занесенные снегом. А еще в стекле отражался Эверт, который молча возился с моим амулетом. То подкручивал его как-то по-особенному, то закрывал ладонями, затихал и производил уж совсем неведомые мне манипуляции. Время шло. Паровик успел сделать несколько остановок, а шея моя затекла от того, что я все сидела и сидела, повернувшись к окну. Вдруг перехватила в отражении взгляд Диксона, все еще напряженный, но уже не злой. «Держи». На протянутой ладони лежал золотистый амулет. «Носи его так, чтобы он плотно прилегал к коже. Иллюзия наложена только на твой облик и на ауру. На одежду, прическу и прочее она не повлияет. Дня на три заряда должно хватить». Он невесело хмыкнул. «Даже если забудешь выключить его ночью. Потом перезаряжу». Моя рука, протянутая была к медальону, дрогнула, и я с удивлением подняла глаза на менталиста. «Иллюзии ауры? Знания о них считаются утерянными. Раньше этим искусством владели только Алджертоны?» — тихо спросила я, надевая амулет. «Да», — Эверт кивнул и надолго замолчал. Я подумала, что разговор окончен, но он внезапно продолжил. «Они умели много такого, что современным магам и не снилось. Истинные иллюзии, к примеру, или иллюзии ауры», — он показал рукой на медальон. «Не самое мощное их изобретение, раз даже мне под силу. Творения Алджертонов продолжали жить даже после смерти их создателей. Представь себе их возможности. Эдвин, друг Матильды Голдвинг и мой предок, был хоть и младший, а значит, не столь сильный, но все-таки Алджертон. После смуты его сил хватило на то, чтобы закрыть ауру своих потомков на несколько поколений вперед, чтобы никто не мог их обнаружить. Мою ауру в том числе». «Как? Ты же маг, менталист, учишься в академии». «Да, я маг-загадка», — Диксон криво усмехнулся. «Моя мать, мой дед, мой прадед — все были магами иллюзий. Нелегальными, конечно. С официальной точки зрения магии они не обладали. Для них это был вопрос не только свободы, но и выживания. Алджертоны, как ты помнишь, были в большой немилости. Но со мной все оказалось не так просто. Кроме закрытого, у меня неожиданно проявился простой ментальный дар. Слабенький, но его хватило для того, чтобы попасться на глаза маг-контролю». «Но почему родные не закрыли и его тоже?» «Некому стало закрывать», — как-то уж слишком бесстрастно произнес Эверт. «Я знала этот род покоя. Так берегут раненые руки от случайных ударов, да что там, от любых прикосновений». «Матери не стало, а я был еще слишком мал». Я смотрела на него во все глаза и пыталась представить, каково это — хранить огромнейшую тайну, жить и учиться в самом центре циклона и каждый день рисковать маскировкой. У меня не получилось. «Что будет, если твой дар обнаружат?» Мой сообщник неожиданно рассмеялся. «А вот тогда, воробушек, будешь мне со своим старшим следователем передачи носить». И, увидев ужас в моих глазах, пояснил. «Или в казарму, или в тюремную камеру, одно из двух. Если, конечно, не окажешься там же». Мы помолчали. Каждому было о чем подумать. Теперь мой собеседник смотрел в окно. Но виды городка, который мы проезжали, его явно не занимали. Он видел перед собой что-то другое. И я решила задать вопрос, который волновал меня второй день подряд. «Эверт, а наша связь? Как она ощущается?» После того, как я активировала артефакт. Я немного запнулась, не понимая, как лучше объяснить. Но он понял, и лицо его озарилось привычной лукавой улыбкой. «О, воробушек, это незабываемое чувство!» Он дурашливо закатил глаза. «Впрочем, тебе бы я такого не пожелал. Если не сопротивляешься, то идешь себе и идешь, ноги сами несут. А вот если ослушаешься, то внутри просыпается что-то подозрительно похожее на совесть». Диксон скрючил пальцы, словно изображал сказочное чудовище, и заговорил глухим голосом. «И чем дальше ты убегаешь, тем глубже это нечто вонзает свои острые зубы тебе в сердце, разрывая его на части. И, наконец, наступает момент, когда ты посылаешь все демонам в ухо, и бежишь, куда велено. В общем, удовольствие ниже среднего», — уже более легкомысленно закончил он. Глядя на него, сложно было поверить, что еще полчаса назад в нем бушевала буря. Что теперь творилось у него в душе, понять было сложно. Но на меня сердиться он, кажется, перестал. Посидев еще немного, Эверт вызвал проводника, купил у него свежий пресс и попросил разбудить за 3 станции до прибытия и уютно устроился на сиденье, укрывшись пледом. «Все-таки не спать 2 ночи кряду очень вредно для нервов. Не берите с меня пример, воробушек». С этими словами он повернулся на бок и сразу уснул. Я же, выспавшись, как мне казалось, на день вперед, снова развлекла себя видами за окном, почитала свежие газеты и журналы, причем перелистывала страницы с затаённым страхом, боясь обнаружить там подробности о том, как меня разыскивают, фразы про «убитых горем родственников» или что-то подобное, но к облегчению моему не нашла. Сама не заметила, как подмерный стук колес паровика начала клевать носом над журналами и, наконец, по примеру Эверта, свернулась калачиком и задремала. Снится мне самый обычный сон. Я куда-то бегу, пытаюсь спрятаться, но не получается. Бежать сложно, крик застревает в горле. Чего я так боюсь, непонятно. Но ощущение надвигающейся опасности так и звенит в воздухе. Я сворачиваю в подворотню, и сюжет моего сна делает головокружительный поворот. Я превращаюсь в Тилли и попадаю в мастерскую Лая. Все так же меня окружают мои друзья. Снова мы проводим странный, несколько зловещий обряд, собирая свою кровь в серебряную чашу. Опять чаша идет по кругу, но на сей раз ее берет в руки Рид. «Добровольно делюсь кровью и жизнью. Клянусь всегда...» И тут звук пропадает. Я вижу, как шевелятся его губы, завершая клятву, но не могу понять, что именно он говорит. Единственное, в чем я уверена, его слова отличаются от тех, что произносил Эд. «Быть всегда рядом?» «Нет, не то. Совсем не то. Но что же он сказал?» Сон снова совершил вираж, мастерская пропала, и я оказалась в маленькой лодочке. Я лежу на ее дне, волны укачивают меня. Мне легко и хорошо.